Теперь, когда один год подошел к концу, эти выжившие шиноби-канахи возвращались, в то время как другая партия из 100 элитных шиноби-канахи должна была быть отправлена в Ами. Ханза был вполне удовлетворен этим. Он сказал Хокаге, что в обмен на такую услугу он может попросить Ханза личной помощи в любое время. И Ханза пообещал сделать все, что в его силах, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу. Естественно, третий Хокаге знал о Ханза, гордости Саламандры. Просто так он не давал бы такого обещания. Но раз уж вот оно, то сделает все, что в его силах, чтобы исполнить. Когда он с готовностью принял это предложение, в его голове возник план. Между тем, в Узушиа, клан Самадзаки из страны Волн получил приказ. Команда состояла в том, чтобы сменить печати вокруг острова. В последний раз, когда он предложил главе клана Узумаки Хишину, тот упомянул, что это займет много времени. Но теперь, из 2000 членов клана Узумаки, 300 будут регулярно работать с печатями вокруг острова. Они меняли маршруты, а также добавляли довольно много поворотов по требованию Араки. Они даже использовали клонов, чтобы увеличить скорость своей работы, но им все равно потребовался почти один год, чтобы изменить все печати. Он не просил их работать над этим раньше, потому что, хотя клан Узумаки был уничтожен, большие деревни, естественно, получат информацию о движениях в волне. Если бы они получили информацию, что около 300 шиноби делают что-то подозрительное, это вызвало бы у них подозрение, и они могли бы прийти проверить. Возможно, они могли бы обнаружить и членов клана Узумаки. Хотя этот риск существовал и сейчас, именно поэтому Араки лично прибыл. В пределах его досягаемости все шпионы безжалостно замолкали. Нескольким невинным людям, которые видели, также угрожали, заставляя их замолчать. Их родственники были схвачены и взяты под стражу. Хотя Араки не хотел делать этого с людьми, которые действительно были невиновны, он не мог рисковать, он не мог позволить этой информации распространиться. Ни одному шпиону не удалось отправить письмо в их деревню. Араки догадывался, что шпионы великих деревень в стране Волн были пассивными лазутчиками. Эти люди жили своей обычной жизнью и связывались со своей большой деревней только для того, чтобы сообщить о какой-то подозрительной активности в стране Волн. В конце концов, ни одна большая деревня не заинтересовалась бы информацией из гражданских районов, таких как Земля Волн. Они, вероятно, даже не потрудились бы получить информацию, если бы там не произошел инцидент, связанный с шиноби или самураями. Самое большее, что эти лазутчики сообщили своей большой деревне о внезапном появлении клана Самадзаки. Но, конечно же, ничего. Что же касается того, почему Араки был уверен в этом, это было потому, что ни одна большая деревня не послала свою армию к Узушиа. Если бы они имели хоть малейшие представления о том, что делает Араки, они бы тут же послали огромную армию, чтобы снова уничтожить Узушиа, прежде чем она сможет возродиться. И пока они меняли печати этот год, Араки распечатал статую гида в Узушиа и отправил в нее свою чакру. Он пытался сопоставить уровень своей чакры со статуей гида. Это была довольно тяжелая работа. Дерево статуи гида было намного плотнее, чем его собственное. Однако он чувствовал, что с ненормальной скоростью увеличивает плотность своей чакры. Более того, он чувствовал, что не только его стихия древесины, но и его умение чувствовать становится лучше. Возможно, потому, что он понял, как извлечь свою чакру из статуи гида. Статуя гида, казалось бы, очистит его чакру и вернет ее в 5 раз чище, чем раньше. Каждую неделю он проворачивал это, то есть в течение целого года Араки очистил свою чакру в общей сложности 52 раза. Араки не осмелился попробовать это в Канахе. За этот год он смутно понял, что в этой статуе гида есть сознание. Хотя и слабое, оно все еще было там. Осознав это, он перестал очищать свою чакру. Он понимал, что, хотя он и многое приобрел с помощью этого метода, он пробуждал неизвестное сознание внутри статуи. Однако, поскольку оно еще не полностью проснулось, ситуация все еще была хорошей. Теперь он должен был держать ее запечатанной, как и раньше. Но это было далеко не все, чего он достиг за этот год. За этот год он много медитировал. Одной из причин было держать свои эмоции под контролем, а вторая причина заключалась в том, что он проверял, улучшится ли его диапазон восприятия или нет. Медитация обычно помогает в очищении духовной части чакры. Возможно, это поможет ему еще больше укрепить свои силы, С этими мыслями Араки проводил много времени в медитации, и этот год медитации принес свои плоды, даже если это было очень слабенько, но он чувствовал какую-то таинственную энергию в окружающей обстановке. Таинственная энергия намного сильнее и плотнее чакры, но вместо того, чтобы подавлять чакру, она, казалось, давала ей толчок. «Так, это чакра мудреца», – пробормотал Араки, впитывая этот поток чакры в свое тело. Когда поток чакры вошел в его тело, он почувствовал, что началась странная битва между его чакрой и мудреца. Он не знал, но какие-то темные пятна появились у него над глазами и на лбу. Они образовывали кольца на лбу и темные круги под глазами. Глава 77. Концентрация Араки вскоре нарушилась, и чакра мудреца, казалось, была выброшена из его тела. Это было странное чувство. Мне казалось, что я нашел недостающую часть самого себя, эту энергию. Она была странно знакома той энергии, которую я чувствовал, когда входил в мир статуи Гида. Когда он понял это, улыбка расплылась по лицу Араки. Синдзюцу, кажется, нетрудно контролировать, просто плотнее, чем чакра, но, тем не менее, поднять мое восприятие до ощущения – это довольно сложная задача. Или, может быть, это просто потому, что здесь очень мало чакры мудреца. Он пожал плечами в конце своего заявления. С этим он мало что мог поделать. В это время появился член клана Узумаки. Это была молодая женщина лет 20 с небольшим. Араки, как вы и приказали, все печати вокруг острова были заменены. Должны ли мы, наконец, привести сюда всех членов клана, переселить весь клан Узумаки, который был в стране волн? И я также даю вам право снять печати, с помощью которых вы изменили свой цвет волос. Отныне вы можете объявить себя членами клана Узумаки. Когда он закончил говорить, то заметил, что молодая женщина дрожит. Возможно, это было от счастья, волнения или, может быть, от нетерпения. Молодая женщина отвесила ему полный поклон. Спасибо, Араки сама. Я немедленно сообщу им о ваших приказах. Араки ответил на ее поклон и вскоре встал. Он направился к тому месту, где было построено первоначальное поселение клана Узумаки. Хотя молодая женщина очень хотела сообщить приказ Араки всем присутствующим, она все же сдержала свое нетерпение и последовала за ним. Даже несмотря на то, что это место было подчищено в этом году, для членов клана Узумаки было бы довольно хлопотно приехать и восстановить поселение здесь. Я думаю, что надо протянуть руку помощи. Прежде чем молодая женщина успела что-то сказать, Араки схватился за голову и на несколько секунд сосредоточился. Это заняло у него довольно много времени, но довольно скоро он открыл их и сказал: «Высвобождение древесины. Техника четырехстенного дома, умноженный на 1000». Капелька пота скатилась по его лицу, когда он использовал этот дзюцу. Несколько секунд ничего не происходило, но довольно скоро весь остров загрохотал. Казалось, что в этот момент весь остров содрогнулся, а вскоре деревья вдруг выстрелили из земли. Молодая женщина поняла, что это не одно, не две, не три, почти 1000 деревянных столбов торчали из земли, каждый на определенном расстоянии от другого. Каждый из них двигался с одинаковой скоростью. Молодая женщина не смела моргнуть, пока это происходило у нее перед глазами. Казалось, она стала свидетелем чего-то величественного. Она, естественно, видела, как Араки строил себе дом, используя дзюцу. Однако она никогда не видела дзюцу с таким широким диапазоном. Прежде чем она поняла это, дома были созданы. «Ну, думаю, этого должно хватить», — сказал Араки, прежде чем направиться к краю острова. Вскоре он добрался до того места, где клан Узумаки ожесточенно сражался с армией трех великих деревень. Он вспомнил несколько приятных воспоминаний о своем первом мастере киндзюцу, Узумаки Такуя. Он начал ходить по воде. Он прекрасно знал, каким путем должен добраться до нас, не причинив себе вреда. Молодая женщина вскоре последовала за ним. Казалось, она пришла спросить его напоследок: «Араки сама, что нам делать с теми людьми, которые видели нас? Может, нам стоит убить их всех? Разве вы не жестоки, мисс Рика?» «Убивая их?» — спросил Араки с легкой улыбкой на лице. «Араки сама, я думаю, что мы не должны быть мягкосердечными». Она тут же замолчала, заметив, что Араки смотрит на нее, причем довольно мягко. «Пожалуйста, накажите меня за то, что я говорю не в свою очередь, Араки сама». Она сразу сказала, когда поняла, что совершила ошибку. Араки покачал головой. «Убивая их, я чувствую дурной привкус. Для меня это просто жалкие люди, которые видели то, чего не должны были видеть. Просто привезите их на остров и пусть живут, как хотят. Они не уйдут и не сообщат кому-либо еще об этой новости. Через некоторое время, это не будет большой проблемой в том, чтобы позволить им вернуться в страну волн, так как я объявлю о возрождении клана Узумаки во всех элементальных нациях. Как прикажете, Араки сама, с поклоном произнесла Рика. Затем она исчезла, используя дзюцу мерцания тела. После того, как она исчезла, Араки посмотрел вперед и отправился, 5 больших деревень. Интересно, сколько их останется к тому времени, когда я закончу. На его лице появилась веселая улыбка, он продолжал идти вперед. Араки вернулся в Коноху к концу недели. Прошла почти неделя с тех пор, как клан Узумаки полностью переселился в Узушия. Некоторые слухи действительно распространялись, но они были связаны с тем, что клан Самадзаки внезапно исчез из страны Волн. Из-за продажи складских печатей клан Самадзаки был довольно хорошо известен среди людей страны Волн. Они не могли поверить, что этот клан ушел так внезапно. Араки был уверен, что все деревни пошлют свои собственные команды, чтобы выяснить причину их ухода. Интересно, подумал он, хватит ли у кого-нибудь глупости попытаться добраться до Узушия. Он не беспокоился о членах клана Узумаки. Он знал, что тот, кто попытается добраться до Узушия, не зная дороги, просто ищет смерти. Более того, он оставил там немало сюрпризов для сенсоров. В настоящее время лишь немногие избранные люди могли надеяться силой прорвать эти печати и достичь Узушия. А этих людей было меньше 20 человек. 9 из них были хвостатые звери, а за ними каги больших деревень. Он действительно не знал, сможет ли третий казекаги пройти мимо печати или нет, но Араки чувствовал, что нет ничего плохого в том, чтобы переоценивать этого человека. Песчаная деревня любила верить, что третий казекаги был их самым сильным каге до сих пор. Араки встретился с Кушиной. Первым делом Кушина страстно поцеловала его в губы. Араки ответил ей взаимностью и вскоре прервал поцелуй. «Я скучал по тебе. Я скучала по тебе еще больше, Даттибая!» — воскликнула Кушина, крепко обнимая его. Прошло довольно много времени с тех пор, как он в последний раз слышал этот словесный тик. «Что здесь произошло, пока меня не было?» «Этот старик пытался напасть на клан Синджу», — спросил Араки, нежно поглаживая волосы Кушины. Кушина покачала головой и ответила. «Третий Хокаге действительно был очень молчалив. Он даже не позвал Цунаде. Если бы я не знала, то подумала бы, что старик сдался. Удивительно, я думал, что третий Хокаге наверняка воспользовался бы моим отсутствием. Ну, не то чтобы это сейчас имело значение. В ближайшие несколько недель ситуация нормализуется. Все большие деревни готовились к войне, и примерно в это же время Учиха Казума открыл кое-что своему сыну». Глава 78. Учиха Кишира и Учиха Казума сидели в комнате. Учиха Кишира понятия не имел, почему отец позвал его, но молча ждал, когда тот заговорит. «Сынок, я думаю, пришло время кое-что тебе рассказать. Во-первых», при этих словах цвет его глаз изменился. Его шоколадно-черные глаза сменились малиновыми с 3 томоя в них. Довольно скоро 3 томоя в его глазах превратились в шеринган с 2 лезвиями. Глядя на узор, глаза Кишира расширились от удивления. «Отец, у тебя тоже есть имша». За эти 2 месяца Кишира, естественно, стал более осведомленным о имша. Он прочитал несколько запрещенных текстов, связанных с ним клана Учиха. «Ммм, а ты думал, что только у тебя?» Удивленная улыбка появилась на лице Учихи Казумы, когда он спросил своего сына. Кишира некоторое время хранил молчание, действительно думав, что он был первым после Учиха Мадары. «Ну, в отличие от твоего имша, я открыл некоторые небоевые способности. Ясновидение, я могу видеть события в будущем и предсказывать течение будущего». Эти слова смутили Кишира. «Поток будущего, да, я концентрируюсь на своем решении в уме и активирую силу своего правого глаза, и он говорит мне, как это повлияет на будущее, и с помощью силы моего левого глаза я могу видеть видение этого события, но, я могу использовать силу своего левого глаза только раз в год, более того, он забирает мое зрение взамен». Услышав эти слова, глаза Кишира расширились. «Что, ты ослепнешь?» — спросил Кишира с некоторой тревогой в голосе. Услышав эти слова, Казума усмехнулся и ответил. «Я уже почти ослеп. Я даже не могу ясно разглядеть твое лицо. Однако, в последний раз взглянуть силой своего левого глаза стоило того. Мне нужно сообщить тебе кое-что, сынок», — сказал Казума Кишира с довольно серьезным выражением в глазах. «Не вмешивайся в дела клана Синджу, чего бы это ни стоило», — ты никогда не должен поднимать руку на клан Синджу», — очень серьезно сказал Казума Кишира. «Что ты видел в своем видении, отец?» — Кишира спросил его серьезно. «Жестокая война. По-моему, с одной стороны была армия Кума, а с другой — Синджу Араки, который шел к ним один», — сказал Казума, втягивая в себя холодный воздух. Он все еще не мог поверить в него. С одной стороны он видел огромную армию Кума, а с другой — одинокого Синджу Араки. По какой-то причине рядом с ним никого не было, даже сил Конохи. И все же это не было полным видением. Ближе к концу своего видения он увидел хвостатых зверей, все хвостатые звери собрались в одном месте, а Синджу Араки стоял между ними. Он достаточно хорошо знал, что бы это ни было, клан Учиха не должен вмешиваться или пытаться вывести из себя клан Синджу. Это понятно. Кишира знал, что его отец, вероятно, говорил о видении, которое должно было произойти через несколько лет. Для Синджу Араки стать достаточно сильным, чтобы противостоять целой большой деревне, означало, что он должен быть достаточно силен. Для Кишира это все еще было шоком. Он чувствовал, что разница между ним и Араки увеличивается. Заметив выражение лица своего сына, Казума сказал: «Хотя я не могу направить тебя к большей силе, я могу сделать еще одну последнюю вещь, чтобы увеличить твою силу, сын. Мои глаза, забирай их и имплантируй. Таким образом, ты обретешь вечный имша». В использовании способности имша не было бы практически никаких недостатков. Только один человек открыл этот уровень шарингана, Учиха Мадара, сказал Казума мягким голосом. «Отец, а как же ты? Если я возьму твои глаза, ты планируешь имплантировать мои глаза в свои, чтобы восстановить зрение и получить вечный имша?» — спросил Кишира довольно любопытным голосом. «Нет, это было бы менее полезно для меня. Ты должен беречь свои глаза для будущих поколений. Для своего сына, возможно». Казума сделал свое предложение с улыбкой на лице. «Но отец, ты ничего не будешь видеть. Ты же будешь жить без глаз. Кишира, в данный момент я ничем не лучше слепого. И знаешь, я очень устал. Я устал от этого напряженного положения. За все эти годы я ни разу не смог вздохнуть с облегчением. Я увидел уничтожение нашего клана Учиха не так уж далеко в будущем». Горькая улыбка на его лице показывала, насколько он беспомощен. «Какое бы решение я ни принял, результат будет один и тот же. Возможно, разрушение ускорилось бы еще больше. Но, я наконец-то увидел в тебе надежду. Возможно, это было в то время, когда Синджу Араки пришел ко мне навстречу. В то время я видел слабую возможность выживания нашего клана Учиха. Кишира, за эти годы ты раз за разом превосходил все мои ожидания. Я оставляю клан тебе», — сказал Казума с улыбкой, которая, казалось, была очень напряженной. «Отец, не знаю, готов ли я сейчас к такой большой ответственности. Я чувствую, что мне все еще нужно время, чтобы вырасти», — пробормотал Кишира, похоже, не совсем довольный собой в данный момент. «Не забывай, что я мог видеть сквозь поток будущего, и знаю, что ты более чем готов». Решительное выражение появилось на его лице. «Пришло время, Учиха Кишира. Приведите клан Учиха к славе». За 2 года до начала третьей войны шиноби Учиха Кишира стал главой клана Учиха. Хокаге и остальные главы кланов, исключая клан Синджу Араки, это просто позабавило, были шокированы, узнав, что у клана Учиха в данный момент такой молодой глава. Но шокированы были не только они, даже старейшины клана Учиха. Они не могли понять, почему Учиха Казума так поспешно отказался от должности главы клана. Они встретились с ним, чтобы обсудить этот вопрос и попросить его подождать, но увидели имша в глазах Учиха Кишира. Старейшины клана Учиха не знали о имша Учиха Казумы. Они были совершенно потрясены, увидев имша Кишира. Хотя от Казумы потребовалось некоторое убеждение, они неохотно приняли это решение. Одна из причин, почему они приняли его, заключалась в том, что главой клана Синджу был Синджу Араки, а не Синджу Цунади. Для гордого клана Учиха это было так, как если бы члены клана Синджу говорили им, что клан Синджу доверяет своему молодому вундеркинду править кланом, в то время как клан Учиха не доверяет даже своему собственному вундеркинду. Они с готовностью приняли это решение. Они все еще не знали, что Учиха Казума также планировал передать свои собственные глаза Кишира и позволить ему разблокировать вечный имша. Операция была проведена тайно, и Учиха Кишира оставался в уединении все это время. Только Микото могла прийти и встретиться с ним. Некоторые старейшины получили контроль над кланом Учиха до тех пор, пока обучение Учиха Кишира не закончилось. Хотя старейшины клана не были слишком убеждены этим предлогом, они все же согласились. Глава 79. Третий Цучикаге из Ивой, третий Райкаге из Кума решили встретиться. Они прибыли в нейтральную деревню Таки. Хотя Райкаге был ближе к Иве, он знал, что Таки не зависит от планов Ивы. Первый Хокаге дал им семи хвостово, и они были слабы только в количественном отношении. Качество их шиноби достигло уровня великих деревень шиноби. В любом случае, у них была встреча альянса. Третий Райкаге уставился на третьего Цучикаге и заговорил. «Итак, я слышал, что шиноби С-ранга под твоим началом был убит отродье мучиха. Похоже, Ива только». Насмешливое выражение его лица весьма раздражало третьего Цучикаге. Люди, присоединившиеся к третьему Райкаге, были здесь и просили его не проявлять такого явного пренебрежения к третьему Цучикаге. Впрочем, третьему Райкаге было все равно. Он, естественно, был рад неприятностям Ивы. Может быть, после уничтожения Конохи у них появится шанс добраться и до Ивы. На это третий Цучикаге фыркнул и ответил. «Ты не должен показывать такой восторженный вид, Райкаге Дона. Твои члены Анбу действительно погибли от рук Синджу Араки, когда они отправились в Конаху. Откуда ты знаешь?» Третий Райкаге уставился на третьего Цучикаге и попросил ответа. Третий Райкаге был очень скрытен относительно этого метода. «Тебе не стоит этого знать, я просто сообщаю тебе, что Кума не так велика, как ты думаешь. Итак, стоит ли нам начать этот союз или ты хочешь продолжить эту словесную перепалку?» Третий Цучикаге, похоже, был в настроении начинать. Он действительно хотел поторопиться. «Как скажешь», — сказал третий Райкаге, садясь. Его охранники стояли позади него, глядя на охранников третьего Цучикаге. «А теперь давай обсудим наши дальнейшие действия. Потому что если так пойдет и дальше, Конаха сделает эту войну затяжной, мы не сможем позволить себе длительную войну против них. Дайме, которые финансировали нас, не смогут поддерживать военные расходы в течение десятилетия». Голос третьего Цучикаге был совершенно спокоен, когда он обратился к третьему Райкаге. ТСК. Третий Райкаге прищелкнул языком, но ничего не сказал. Он знал, что это было правдой. Хотя он никого не боялся в бою, он не мог сказать то же самое о своих шиноби. Они не смогут сражаться против Конохи так долго. Более того, он был уверен, что им придется сражаться против Хатаки Сакума, человека, который был достаточно умен и признан военным тактиком. Если только этот человек не был убит каким-то способом, это было бы довольно хлопотно для Кума. Райкаге внутренне решил быть тем, кто будет сражаться и убьет Сакума Хатаки, Белого Клыка. Однако, в этом плане возникла проблема. «Как нам сдержать третьего Хокаге, пока я буду сражаться с Хатаки Сакума?» — спрашивает третий Райкаге с довольно любопытным видом. «Возможно, мне придется сражаться с Ханза, поэтому я не думаю, что смогу остановить третьего Хокаге в этот момент», — довольно небрежно сказал третий Цучикаге. «Хаэм, большего я от тебя и не ожидал», — сказал третий Райкаге с оттенком раздражения и презрения. Прежде чем третий Цучикаге успел ответить ему, он продолжил. «Я думаю, что позабочусь о них обоих. Ты просто убедись, что напал на Конаху и нанес огромный урон деревне. Естественно, я бы так и сделал. А теперь, давай поговорим о чем-нибудь более серьезном», — отвечает третий Цучикаге зверю, известному как третий Райкаге. «Аджин Чурики Кьюби и Синджу Араки». Голос третьего Цучикаге звучал очень серьезно, когда он назвал имя Синджу Араки. Причина, по которой третий Цучикаге ничего не упоминал о клане Учиха, заключалась в том, что он понятия не имел, что черное пламя было связано с МШ. Хотя он был удивлен, узнав, что некто по имени Учиха Кишира убил его шиноби С-ранга, он не слишком беспокоился о Кишира. Синджу Араки. Третий Райкаге заскрежетал зубами при одном упоминании Араки. Он все еще помнил эту сцену с того момента, когда они напали на Узушия. Именно из-за присутствия Синджу Араки и Джинчурики Кьюби они понесли наибольшие потери. Он также помнил, что послы, которых он послал, вернулись, сообщив ему, что Синджу Араки скормил тела собакам, что он считает их не более чем собачьей едой. Этого было достаточно, чтобы разжечь ярость третьего Райкаге. Хотя третий Райкаге был грубым и опрометчивым человеком, он все еще достаточно хорошо знал, что не может просто напасть на Конаху с нынешней силой Кума. Ему нужно было терпеть, пока он не вернет эту милость в 10 раз. Теперь, хотя третий Райкаге планировал разобраться с Синджу Араки в одиночку, он все еще не знал, кто должен был занять Кьюби. Он был уверен, что если Джин Чурики мог так хорошо использовать силу Кьюби в столь юном возрасте, то ее контроль сейчас должен быть совсем на другом уровне. Что ж, он был не совсем прав в своих мыслях, но, по крайней мере, он был на правильном пути. За этот год, кажется, Синджу Цунади вернулась в Коноху, но Орочимару нигде не было в Коноху. Третий Цучикаге сообщил об этом третьему Рейкаге. Джирая и Синджу Цунади, ну, хотя они довольно сильны, я смогу справиться с ними, уверенно сказал третий Рейкаге. Ты прав, но их лучше не недооценивать. В последний раз, когда мы сделали это, мы заплатили огромную цену, серьезно сказал третий Цучикаге. Я уверен, ты помнишь, что ту битву Узушия. Третий Рейкаге не ответил, но в гневе сжал кулаки. Это был не что иное, как унизительный опыт для третьего Рейкаге. Так чего же ты тогда хочешь? Спросить у Мизукаге, это был один из вариантов. На что третий Цучикаге покачал головой. Это хорошая идея. Мы можем спросить Мизукаге через несколько лет, но не сейчас. Я не думаю, что его дайми согласится поддержать его в войне против Коноху с самого начала. На самом деле, мы будем просить поддержки у Суны. Наконец сказал третий Цучикаге. Суна. Теперь понятно. Суна проиграла Коноху во время второй войны Шиноби. Хотя они еще не достигли пика своей силы, они были бы рады вступить в войну в середине ее фазы. Время, когда наши две великие деревни сбреют Шиноби Коноху, сказал третий Рейкаге, соглашаясь с решением третьего Цучикаге. В этот момент служители третьего Рейкаге и третьего Цучикаге подумали одновременно. Если то, что они говорят, действительно правда, тогда впервые в истории коалиция из четырех великих деревень будет сформирована против одной великой деревни. Это довольно ироничная ситуация, что человек, который разделил хвостатых зверей между деревнями для мира, а его внук стал одной из главных причин этой коалиции. Кто-то с его потенциальными возможностями не может быть оставлен без контроля. Ему нельзя позволить реализовать свой истинный потенциал. На этот раз я его точно убью, сказал третий Рейкаге с решительным выражением в глазах. На это третий Цучикаге ничего не ответил. Он встал и вышел. Колеса времени продолжали вращаться. Глава 80. Два года пролетели в мгновение ока. За эти два года произошло много событий. Во-первых, Учиха Кишира укрепил свое положение главы клана всего за несколько месяцев. Первоначально старейшины клана Учиха думали, что если Кишира был главой клана, то они могли использовать свою старость и контролировать его действия. Но для Кишира это было неприемлемо. Он лично нанес визит старейшинам клана, которые были против него, и по какой-то причине, после его визита, их не было. Теперь, другие члены клана Учиха знали, что Кишира не оставит ничего. Он немедленно нанесет удар, и в его ударе не будет пощады. За эти два года он приказал ввести строгий режим тренировок для членов клана Учиха. Режим тренировок был установлен для определенной возрастной группы. Незначительные изменения были приемлемы для некоторых членов клана Учиха, которые могли считаться исключениями. Еще он сделал то, что создал специальный приют, исключительно для членов клана Учиха, чьи родители умерли по какой-то причине. Ребенку будет позволено играть с другими детьми в приюте, а также обучаться у смотрителя. Таким образом, весь клан Учиха, казалось, менялся. Некогда надменный клан, не имевший достаточно сил, чтобы поддержать свое высокомерие, медленно, но верно становился сильнее. Учиха Казума начал жить на некотором расстоянии от района клана Учиха. Это был его собственный способ сказать, что он больше не будет вмешиваться в дела клана. Однако Кишира и Микото по-прежнему регулярно навещали его. По крайней мере раз в два дня. Три слуги работали на Казуму. Они могли удовлетворить его потребности в любое время. Кишира хотел подарить свои собственные глаза, но Казума был очень непреклонен, сказав Кишира, чтобы он приберег их для одного из своих потомков. После того, как Кишира приобрел вечный имша, он познал видение. Это было нечто такое, что потрясло его. Он не осмеливался говорить об этом ни с кем, в конце концов, это было слишком страшно. Это была одна из причин, по которой он просил весь клан Учиха тренироваться так, как будто от этого зависела их жизнь. Тем временем Джирая отправился в страну молнии и шел по следу Орочимару. Судя по тому, что он узнал, Орочимару не вступал в контакт с третьим Рейкаге. На самом деле, третий Рейкаге, казалось, даже не знал, что Орочимару находится в Кума. Орочимару прекрасно понимал, что независимо от того, что он скажет третьему Рейкаге, этот зверь все равно нападет на него. У этого человека почти не было мозгов для каких-либо интриг. Он был не похож на третьего Цучикаге, который мог сразу увидеть возможности действовать в соответствии с ней. Но Орочимару тоже не хотел брать его за руку. Возможно, потому, что он питал врожденную неприязнь к стране скал. Вот почему, узнав, что Джирая преследует его, Орочимару бежал в страну ветра, в Сунагакуре. Хотя он был удивлен, как Джирая сумел найти его в стране молний, учитывая, что он скрыл свои следы, но он не думал об этом слишком много. Джирая был довольно странным в таких вещах. У него была довольно обширная шпионская сеть, так что, возможно, кто-то действительно нашел ключ к разгадке Орочимару. В любом случае, у него были большие планы на Сунагакуре. Третьего Кайзекаге нельзя было назвать импульсивным человеком, он был оппортунистом. Только чуть осторожнее, чем третий Цучикаге. Война между Кума и его против Канахи началась. Их шиноби уже начали прорывать границы, для атаки границ страны огня. Тем временем шиноби в стране огня неустанно оборонялись. Хотя война уже началась, все три большие деревни знали, что это еще не настоящее начало войны. Третий Хокаге прекрасно понимал, что Ива и Кума только появляются. На самом деле они использовали это, чтобы взять полную власть в свои руки. Естественно, третий Хокаге не собирался оставаться в стороне. Он также созвал экстренное заседание совета. В нем приглашались все главы кланов Канахи. Со времен Табирамы существовало правило, что любой глава клана, который не явится на экстренное заседание совета, будет отвергнут Канахой. После войны этот клан столкнется с уничтожением. И единственным кланом, который отказался участвовать в собрании, был клан Синджу. Нельзя сказать, что третий Хокаге был разочарован. На самом деле, он едва мог сдержать радостную улыбку, появившуюся на его лице. Это было хорошо, очень хорошо. Теперь он держал в руках козырь, которым мог угрожать Синджу Араки. Конечно, даже он не хотел бы стать врагом всей Канахи. Кишира присутствовал на этой встрече и видел, что Синджу Араки не было. Он начал делать выводы. Похоже, что отношения между кланом Синджу и Хокаге ухудшились до самого низкого уровня. Более того, казалось, что он остается верен своему слову. Он даже не хочет занять место Хокаге, он действительно позволит кому-то из клана Учиха стать Хокаге. Хотя я не думал о нем как о ком-то, кто отказывается от своего слова, все же это меня удивляет. Зная, что это можно считать шансом, Кишира был достаточно интерактивен в этой чрезвычайной встрече. Он сделал много замечаний относительно того, где клан Учиха будет атаковать и все такое. И в конечном счете, что касается клана Учиха, было решено, что некоторые из джунинов клана Учиха поведут отряд к границам Ива через Ими и нанесут массированный удар по Ива. Теперь, хотя Хокаге обладал полной властью, он, естественно, не стал бы делать ничего, что могло бы разорвать его отношения с другими главами кланов. Более того, Хокаге понял, что он может использовать клан Учиха, чтобы пойти против клана Синджу. Зная о соперничестве между двумя кланами, клан Учиха должен быть более чем готов сделать это. Прежде чем созвать это чрезвычайное совещание, Хокаге сказал: «Вы все должны знать правила и предписания Канахи». Это была экстренная встреча, но глава клана Синджу не появился. «Поскольку это наш клан-основатель, я дам им единственный шанс извиниться. Если они этого не сделают, клан Синджу будет отвергнут Канахой и станет нашим врагом». Главы кланов, естественно, поняли, что он хотел сказать. Хотя все они по-разному смотрели на этот вопрос, никто не высказал своего мнения по этому поводу. Они прекрасно понимали, что Хокаге использует правила, чтобы оправдаться. Если кто-то попытается встать на сторону клана Синджу, третий Хокаге не станет возражать и против их зачистки. Глава 81. За эти два года клан Синджу почти не изменился. На самом деле, большую часть времени все еще управляла Цунаде и Кушина. Ну, это потому, что Араки был слишком занят медитацией. Казалось, он нашел намек на ощущение чакры мудреца и впитал ее в свое тело. Услышав, что ее младший брат пытается найти чакру мудреца, Цунаде подумала, что лучше всего было бы спросить слизняков в лесу Шиккацу, хотя они могут и не знать, как помочь пользователю в обучении режиму мудреца, но место должно быть заполнено плотной чакрой мудреца. Именно так сумманы выбирали себе место обитания. Однако Араки был непреклонен в обучении в мире, где было низкое количество чакры мудреца. Он хотел привыкнуть к ощущению этого жалкого количества чакры и увеличить скорость поглощения. В лесу Шиккацу его краткосрочная выгода будет огромна, но он не достигнет никакой долгосрочной. Было что-то еще, что он пытался сделать. Однако он обнаружил, что потерпел неудачу в этом аспекте. Овладев ощущением чакры мудреца и поглощением ее в неподвижной форме, он попытался сделать то же самое во время ходьбы. Однако он понимал, что во время ходьбы не может успокоить свою чакру. Поэтому в течение следующих 3 месяцев он учился полностью успокаивать свою чакру. К счастью, в этом ему помогла Цунади. Цунади знала несколько тренировочных упражнений, так как она нуждалась в этом при пользовании медицинского ниндзюцу. Овладев этой техникой, Араки, наконец, начал тренироваться сочетать энергию природы со своей собственной чакрой во время ходьбы. Это было довольно сложной задачей для него, так как ему нужно было сосредоточиться. Но он верил, что это того стоило. Он хотел сделать из этого рутину. Рутина, чтобы его тело пассивно поглощало природную чакру вокруг себя, и он мог использовать ее в любое время. Более того, его умение чувствовать стало более детальным. Раньше он все еще нуждался в помощи некоторых деревьев, которые помогали ему выслеживать. Но теперь он чувствовал себя так, словно 1/3 огненной земли, нет, половина огненной земли с Канахой в центре была в пределах его досягаемости. Кроме того, он заметил одну вещь. Каждый раз, когда Араки входил в режим мудреца, он чувствовал, что становился могущественным. Слишком. Араки ничего не мог с этим поделать. Хотя он и знал, что синдзюцу обладает огромной силой, он никогда не верил, что это даст ему такой невероятный толчок. Он даже подумывал, что если он попытается управлять статуей гида, используя синдзюцу, она будет подчиняться его командам. Он еще ни на ком не использовал силу синдзюцу. Ее лучше всего использовать на войне. Время, когда он наконец встретится с Кума, было еще одно дзюцу, которое он начал создавать. Оно было немного похоже на биджуудаму. Он собирался назвать его Расинган. Более того, Минато, похоже, узнал обо всех шпионских контактах Джираевами. Теперь он собирался вернуться в Канаху. За эти 3 года Вами он также понял теоретическую концепцию техники летящего бога грома. Это заняло у него гораздо меньше времени, чем он ожидал. Но он прекрасно понимал, что это возможно только благодаря Узумаки Исао. Минато стало любопытно, почему Узумаки Исао так искусен в запечатывании. Он пришел к пониманию, что еще до этих 3 лет Узумаки Исао владел глубоким пониманием этого дзюцу. Просто как кто-то мог понять такое глубокое дзюцу? Более того, знания о запечатывании Узумаки Исао намного превосходили знания Джирай. Как будто заявление Джирай о том, что он мастер печати, было просто мусором. Минато, естественно, был благодарен Исао за помощь за все эти годы. Он планировал отплатить тем, что всегда будет защищать Узумаки Исао от зла. Теперь, когда прошло 3 года Вами, он подумывал о возвращении в Канаху. Рядом с ним был Узумаки Исао. Минато взял на себя обязанность благополучно доставить Исао обратно в Канаху. Когда они возвращались, Исао вдруг повернул голову в правую сторону и убежал. Минато действительно не понимал, что вообще происходит, но он немедленно использовал дзюцу мерцания тела и последовал за ним. Может быть, он что-то нашел. Наконец они добрались до места назначения. Эти двое прятались за домом. Минато не понимал, почему они прячутся. Он уже собирался спросить об этом Исао, но заметил странный взгляд в его глазах. Это было так, как будто он был счастлив, но смущен. «Я активирую печать звукового барьера и печать сокрытия чакры», прошептал Исао Минато, стараясь не выдавать своего голоса. «До тех пор не предпринимай никаких действий». На это Минато ответил молчаливым кивком. Исао потребовалось всего минута, чтобы активировать обе печати. Активировав печати, он сказал Минато: «Здесь что-то происходит. Амикаге, Ханза и огромная группа шиноби здесь. Давай проверим». Минато не стал спрашивать Исао, откуда он узнал эту информацию. Он доверял ему достаточно хорошо и начал медленно осматривать местность. Там он увидел Ханза, стоящего на возвышении. Рядом с Ханза было много шиноби. Все они смотрели на значительно меньшую группу шиноби, стоящих перед ними на земле. Эта небольшая группа была одета в темные плащи с красными облаками поверх этих плащей. Они насчитывали около 20 шиноби, вокруг Ханза около 100 человек. Исао сумел ощутить их благодаря своему навыку восприятия, который он обычно активировал, путешествуя из одного региона в другой. Хотя диапазон был не слишком велик, но этого было достаточно. Сегодня он почувствовал знакомую чакру от кого-то здесь. Выглянув из-за угла дома, он уставился на всех собравшихся там шиноби. Он гадал, какой из них вызвал у него знакомое чувство. И ему не потребовалось много времени, чтобы понять это. Среди парней, стоявших на земле в темных плащах и красных облаках, он заметил рыжеволосого парня. Из-за такой знакомой чакры и этих поразительно рыжих волос Исаа был почти уверен, что это был Узумаки. Они посмотрели наверх и увидели, что Ханза пристально смотрит на группу, излагая свой смертоносный замысел. «Яхика, ты лидер этой организации Акацуки. Все эти годы твоя организация заботилась о гражданских лицах Вами, спасая их от последствий войны. Вот почему я одобрил эту организацию. Однако в последние годы я слышал, что члены Акацуки нападали на моих людей. Скажи, что мне делать с твоей организацией?» — сказал Ханза, глядя на парня по имени Яхика из Акацуки. «Твои люди вымогали деньги у этих бедных гражданских. Нет, не просто вымогали, они совершали зверства. Я приказал своим людям просто наказывать тех, кто зашел слишком далеко», — яростно ответил Яхика. Хотя мальчик казался совсем юным, он, казалось, не отступал ни на шаг. «Акацуки?» — тихо пробормотал Минато. Он действительно слышал название этой организации Вами, но они были очень скрытными. Даже контакты Джирая не имели ни малейшего представления о том, где их искать. Но Ханза, похоже, знал об их убежище. Он даже вызвал сюда почти всех членов Акацуки. Глава 82. Яхика, Нагата, Узумаки и Конан. Этим троим в тот момент было по 14 лет. Эти трое стали военными сиротами во время Второй войны Шиноби. Их родители умерли. Между этими тремя годами Нагата Узумаки проводил большую часть времени со своими родителями. Но, к сожалению, они были убиты Конохой. И, поскольку они были сиротами войны, они знали боль потери близких из-за войны между большими деревнями. После знакомства они быстро подружились. Среди них был Яхика, который провозгласил свое великое стремление принести мир Вами. Двое других были немного удивлены, когда он объявил об этом. Они знали, какой хвостун их друг, но внутренне они также хотели принести мир Вами. Поэтому они решили помочь своему другу в этом деле. Когда им было 6 лет, они встретились с тремя легендарными саннинами, возвращавшись после своего поражения от рук Ханза. Все это время Джирай оставался и обучал их. Возможно, потому, что он сжалился над ними и хотел, чтобы у этих сирот войны были какие-то средства для защиты. С этими мыслями он тренировал их в течение одного года, обучая основам ниндзюцу, тайдзюцу и гендзюцу. Джирай увидел ринниган в глазах Нагата и был потрясен. Он никогда не слышал, чтобы Узумаки пробуждали ринниган. Более того, это было додзюцу легендарного мудреца шести путей. Когда он услышал о наивных идеях Яхика, он даже поймал себя на мысли, что, возможно, эти три действительно могут принести мир. Было также пророчество, сказанное ему той старой жабой, утверждающей, что он научит ребенка пророчеству, которое принесет либо разрушение, либо мир. Полагая, что этим человеком может быть наследник Риннигана, Узумаки Нагата, он учил его более серьезно. Только после того, как эти трое смогли победить его теневого клона, он наставил их. С тех пор прошло почти 5 лет. За это время они постепенно сформировали группу, поскольку Яхика помогал большему количеству людей в Амигакуре и распространял свою идею. Постепенно люди начали оказывать им поддержку, будь то в виде денег, которые они могли бы дать, или благословений. Эти люди также устали от беспощадных войн, которые вели большие деревни. Ами даже не вступала в прямой конфликт ни с одной из больших деревень, но люди страдали просто потому, что это было обычное место для войн. Акацуки выполняли задания, накапливая определенное количество богатств и помогая этим гражданским, которые не могли защитить себя. Ханза даже поддерживал эту организацию, полагая, что она приведет к миру на его земле и все будут подчиняться его приказу. Однако в последнее время он слышал, что люди не платят ему налоги. Когда он послал своих людей, казалось, что члены Акацуки защищали их, и не только сейчас. Это происходило уже несколько лет. Однако ему предстояло заняться другими неотложными делами, будь то продолжение проверки его или дипломатические переговоры с Хокаге. В этот момент он просто не мог ничего поделать с Акацуки. Он послал одного из своих людей в штаб-квартиру Акацуки, заявив, что они должны проявить сдержанность. Однако то же самое повторилось снова. Казалось, его предупреждение осталось без внимания. Кроме того, до него доходили слухи о том, что общественность желает, чтобы Акацуки правили деревней. Хотя никто открыто не восставал против власти Ханза, Ханза был уверен, что семена были посеяны. Если так будет продолжаться и дальше, общественность наверняка восстанет против него. По этой причине он попросил их поприсутствовать. Он собирался поставить им окончательный ультиматум. Услышать его приказ или столкнуться лицом к лицу с уничтожением от его рук. Теперь, что касается членов Акацуки. Все они боролись, задаваясь вопросом, что же они делают. Они знали, что шиноби, стоящие рядом с Ханза, довольно сильны. Даже если Яхика, Конан и Нагата каким-то образом удастся занять Ханза, они все равно не смогут справиться с этими шиноби. Они не только превосходили их численностью, но и обладали огромным мастерством. Более того, услышав яростные слова своего вождя, обращенные к Ханза, они уже приготовились к смерти. В это время Исао тихо сказал Минато: «Минато, я хочу узнать об этом рыжеволосом парне. Пойдем со мной и поговорим с Ханза». На несколько мгновений Минато задумался. Он задавался вопросом, кем же мог быть этот рыжеволосый парень, чтобы Исао захотел узнать о нем побольше. «Ладно, учитывая, что у Ханза союз с Канахой, он не должен напасть на нас». Минато, приняв решение, медленно направился к этой группе. Исао последовал за ним, вытаскивая странный кунай. Он крепко сжимал кунай, словно готовясь защищаться в тот момент, когда ситуация станет угрожающей. «Ханза, сама, пожалуйста, остановитесь». Голос Минато привлек их внимание. Почти все шиноби повернулись в его сторону, гадая, чего хочет этот парень. Ханза стоял на возвышении, поэтому он просто слегка повернул голову и увидел Минато и Исао. Он был в маске, поэтому трудно было разглядеть выражение его лица. «Намикозе Минато, ученик Джирайи», произнес он нейтральным тоном. «Что тебе надо? Говори быстрее. У меня внутренние дела». Услышав, что Минато ученик Джирайи, трое Акацуки с любопытством уставились на него. Он был учеником их Джирайи Сенсея. «Мой знакомый хочет кое-что спросить у этого человека», ответил Минато, кивнув головой. Он указал на Нагата. Ханза поднял брови, но не понял, чего хочет Минато. Он посмотрел на юношу позади Минато и увидел, что это был какой-то нехарактерный для него человек. На этого юношу, по-видимому, повлияли ауры шиноби, нацеленные на Акацуки. Ханза пришел к выводу, что он очень слаб. Исао мысленно успокоился и повернулся к членам Акацуки. «Ммм, ты можешь назвать мне свое имя?» «Да, тот, с рыжими волосами». «Я?» Нагата был несколько смущен тем, что Исао говорит о нем. И Исао кивнул в подтверждение. «Да, пожалуйста, скажи мне свое имя. Меня зовут Нагата». Нагата произнес его имя несколько грубо. Исао слегка нахмурился, прежде чем спросить Нагата. «Полное имя? Или ты боишься его?» Хотя это и смутило Нагата еще больше, он ответил с некоторой гордостью. «Меня зовут Узумаки Нагата». Услышав эти слова, Исао широко раскрыл глаза, и кунай едва не выскользнул у него из рук. Даже Минато был в некоторой степени шокирован. Этот человек был Узумаки, тот самый, из клана, которому уже грозило вымирание. Ханза даже не моргнул. Казалось, он знал об этом факте. Он также знал, что этот мальчик не обладал никаким запечатывающим дзюцу, так что не имело значения, был ли он Узумаки или нет. Теплая улыбка появилась на лице Исао, когда он сказал Нагата: «Так ты Узумаки. Похоже, я правильно все сделал. Пойдем со мной, Нагата. Тебе больше не нужно здесь оставаться. Я отведу тебя в безопасное место. Пойти с тобой, Нагата, Яхика, Конан и Минато», казалось, пробормотали что-то одновременно. Не только это, Ханза и некоторые шиноби рядом с ним нахмурились. Это было так, как если бы этот мальчик игнорировал их присутствие и забирал то, что их. Что ж, они не ошиблись, это действительно происходило. Между тем, Нагата с любопытством спросил Исао: «Что ты имеешь в виду? Я тебя даже не знаю, и я также понятия не имею, куда ты собираешься меня отвезти, зачем мне идти с тобой? Кроме того, я не оставлю здесь своих друзей, только не в такой ситуации». Глава 83. Я Синджу Исао. Я из клана Синджу в Канахе. Я хочу забрать тебя, потому что ты Узумаки. Глава клана Синджу, Синджу Араки, готов предоставить убежище всем членам клана Узумаки по всему миру. Он защитит тебя от любого. Начал было Исао, но не успел он напомниться, как уже успел сказать довольно много. Минато слегка нахмурился, хотя и понимал, что Араки охотно приведет членов клана Узумаки в поместье клана Синджу, но не знал, можно ли говорить об этом в такой ситуации. Ханзе явно намеревался наказать этих членов Акацуки. Минато не знал, позволит ли Ханзе Нагата уйти, хотя он и был Узумаки. Нагата был несколько удивлен, услышав это. Он сказал Исао: «Я не верю твоим словам. Более того, даже если то, что ты сказал, правда, я не оставлю своих друзей позади». Прежде чем Нагата успела закончить фразу, Яхика крикнул: «Он пойдет с тобой». «Что?» Нагата повернулся к Яхика, явно удивленный его выкриком. «Я не оставлю тебя одного». Однако Яхика подошел к нему и прошептал: «Судя по словам Ханза, он убьет нас всех, чтобы убедиться, что корни Акацуки сожжены. Но, если ты выживешь, ты сможешь возглавить Акацуки, продолжая наше дело, мои амбиции, чтобы принести мир всему миру». «Нет, я не хочу мира, в котором вы двое не существуете», — яростно заявил Нагата Яхика, показывая свои приоритеты. «Нагата, это твой шанс. Я хочу, чтобы ты выжил. Если ты выживешь, вся моя жизнь будет стоить того. Акацуки будет иметь смысл только в том случае, если кто-то выживет, и ты единственный, кто получает этот шанс. Не отпускай его», — Яхика говорил, словно умоляя Нагата. Но Нагата по-прежнему оставался непреклонный. Он не сдвинется с места без них двоих. «Нагата, Яхика прав. Я думаю, тебе стоит прислушаться», — самый логичный из них заговорил. Естественно, это был Конан. То, что двое его друзей так сильно давили на него, не улучшило состояние Нагата. В то же время Исао видел, как сильно Нагата привязан к своим друзьям. Он подумал: да, он Узумаки. Было бы невозможно убедить его отказаться от них. Может быть, мне тоже привести их сюда? Араки это не должно волновать, пока они не враги. Самое неприятное — это Ханза. Действительно, в этот момент Ханза смотрел на Исао и Минато. Он обратился к Минато: «Намикази, Минато, что это значит? Ты думаешь, что сможешь забрать того, кого я хотел наказать?» Естественно, Минато был немного смущен тем, что он должен был сделать, но он был уверен, что не может бросить Исао здесь. С тех пор, как Исао заговорил, Минато должен был уважать его слова. Дело было не только в том, что Исао был членом клана Синджу, и Араки устроит ему ад, если Минато вернется без Исао. Это было также потому, что за эти 3 года Исао очень помогал ему. Эти двое стали очень хорошими друзьями, и Минато доверял Исао свою жизнь. Поскольку Исао был тем, кто хотел забрать Нагата, Минато собирался идти с ним. Как сказал Исао, глава клана Синджу ясно дал понять, что хочет найти всех членов клана Узумаки и защитить их. «Я прошу тебя позволить Узумаки Нагата пойти с нами», — сказал Минато с ясным выражением в глазах. Ханза никак не отреагировал на слова Минато, но он явно колебался, отпускать Нагата или нет. «Вы все напрасно теряете здесь время. Как я уже говорил, я не оставлю своих друзей и товарищей. Если они будут наказаны, я тоже приму это наказание», — довольно громко и отчетливо произнес Нагата. Казалось, он уже принял решение. В этот момент Исао заговорил: «Хорошо, тогда хватай их всех. Вы все можете попасть в клан Синджу». Не только члены Акацуки, люди Ханза и даже Минато были полностью шокированы этими словами. У Минато появилась горькая усмешка, когда он подумал: «Исао, обычно ты такой спокойный, так почему же на этот раз ты угнетаешь ситуацию? Забрать одного человека было вроде допустимым, но Ханза не отпустит их всех». В глазах Ханза промелькнул гнев. На этот раз он даже не посмотрел на Минато, а прямо посмотрел на Исао. «Ну и наглый, ты хочешь забрать их всех прямо у меня на глазах? За кого ты меня принимаешь? Я искренне извиняюсь за этого, Ханза. Я не собираюсь выказывать вам никакого неуважения. Однако, похоже, что только если я возьму их всех, Узумаки Нагата последует за мной. У меня нет другого выбора, кроме как оскорбить тебя этим вопросом. Ты можешь вскоре попросить компенсацию у Араки, главы клана Синджу». Исао, естественно, понимал серьезность этого вопроса. У него не было выбора, кроме как использовать имя Араки. Он не знал, стоит ли обижать Ханза из-за одного Узумаки, но все же не мог бросить здесь одного из членов своего клана. «Глава клана Синджу, ты думаешь, что сможешь забрать их, используя имя этого сопляка? Даже имени Джирая или любого другого саннина было бы недостаточно. Ты из Канахи, поэтому я оставляю тебя в живых, не посягай больше на мою щедрость. А теперь убирайся». Ханза громко отдал приказ. Минато почувствовал сильное давление на свое тело, но остался стоять, не двигаясь. Между тем, в глазах Исаа был холодный взгляд, он пробормотал. «Сопляк, ты думаешь о главе как о сопляке? Я говорю тебе в последний раз, уходи, иначе я не проявлю милосердия. Тебя похоронят под нами, и никто не найдет твой труп и не узнает, был ли ты здесь», — сказал Ханза Исаа, давая понять, что он без колебаний нацелится на них обоих. «Ты убьешь меня, а?» Маленькая ухмылка появилась на лице Исаа, когда он, казалось, спрашивал Ханза. Ханза было странно видеть этого мальчика, который дрожал совсем недавно. Даже Минато прошептал Исаа. «Исаа, я не думаю, что Ханза будет больше прибегать к словам. Он действительно опустит эту часть. Мы должны уйти, пока есть возможность. Я не думаю, что Араки оценит, если ты поставишь свою жизнь на карту ради какого-то неизвестного человека». Исаа отрицательно покачал головой. Тем временем, плечи Яхика и Конана опустились. Казалось, что Нагата действительно не убежит. Яхика даже планировал напасть на Нагата и лишить его сознания, прежде чем передать его Исаа. С этим он мог быть уверен в жизни Нагата. Но, похоже, Ханза не собирался отпускать их. Это действительно было очень плохо. «Ханза, попробуй повторить эти слова еще раз», — сказал Исаа, прежде чем послать чакру в свой кунай и отбросить его на некоторое расстояние. Кунай ударился о землю и, казалось, застрял в ней. Шиноби вокруг не могли понять, что Исаа хочет этим сказать. Если он нападал, то это была довольно жалкая попытка. Однако в этот момент многие из них заметили печать на кунае. Внезапно кто-то появился рядом с этим кунаем. Это был совершенно незнакомый им человек. Увидев его, Минато широко раскрыл глаза, а Исаа лишь улыбнулся ему. «Араки!» Минато заговорил, не в силах поверить, что только что стал свидетелем телепортации. Более того, это было что-то очень похожее на его дзюцу, дзюцу Табирамы. Значит ли это, что Араки может использовать технику летящего бога грома? Он никогда об этом не догадывался. Попав сюда, Араки первым делом спросил: «Хаэм, почему ты позвал меня, Исаа?» Он поднял кунай, повернувшись к Исаа, и с любопытством спросил, не обращая внимания на окружающих. Глава 84. Араки был совершенно сбит с толку, когда получил сигнал о помощи от Исаа. Он прогуливался по поместью клана, поглощая синдзюцу. На кунае Исаа была печать. Если Исаа пошлет свою чакру через этот кунай, она предупредит Араки незадолго до того, как призвать его туда. Хотя это было очень похоже на технику Дваго, тот, кто использовал этот дзюцу, на самом деле был Исаа. Половина концепции этой печати также была основана на обратном вызове дзюцу. Исаа пристально посмотрел на Араки и коротко объяснил ему ситуацию. Ханза, Акацуки и даже Минато продолжали смотреть на Араки широко раскрытыми от изумления глазами. Ну, Минато был ошарашен, потому что у него была неправильная догадка. Но то же самое нельзя было сказать о других. «Кто ты такой?» Естественно, этот вопрос задал Ханза. Он никогда в жизни не видел Араки, поэтому не знал, как тот выглядит. Араки проигнорировал Ханза и вместо этого уставился на Нагата. «Так ты Узумаки Нагата?» «Да». Когда Нагата поймал на себе пристальный взгляд Араки, он бессознательно послал чакру в свой ринниган, по-видимому, готовя его к использованию дзюцу. Он не знал, почему чувствует такое давление со стороны Араки, когда тот еще даже не показал свою ауру. «Да, я Узумаки Нагата. И прежде чем ты скажешь то, что сказал Исаа, я не уйду без своих товарищей. Я скорее умру, чем оставлю их здесь», — сказал Нагата решительно, оставив сильное впечатление на того, кто слышал его голос. «Ну, если я действительно захочу забрать тебя отсюда, то ты не сможешь умереть, даже если захочешь. Но все же, раз уж ты хочешь взять с собой своих товарищей, хорошо, пусть они тоже». Его взгляд стал серьезным, когда он сказал: «Однако, я не позволю им войти в поместье клана Синджу. Им будет предоставлено другое место жительства, где они смогут жить, прежде чем я приму какое-либо дальнейшее решение относительно них». «А, что?» Почти все члены Акацуки были шокированы словами Араки. Этот юноша, который казался ненамного старше их предводителя, велел им идти с ним. Он не просто проигнорировал вопрос Ханза, он также начал информировать их о том, что произойдет после того, как он заберет их. Неужели он так уверен, что уведет их отсюда? И в то же самое время Ханза заговорил, его голос становился все холоднее и громче. «Я же спросил, кто ты?» Огромное количество подавляющей ауры было направлено на Араки, как будто Ханза хотел запугать его. Каким бы ни был его план, Он с треском провалился. Араки склонил голову на бок и уставился на Ханза. «Хаэм, твоя аура, я улавливая что-то с третьим Хокаге. Во всяком случае, ты спрашивал мою личность, и я думаю, что было бы невежливо не подчиниться.